что побывали в Шамбале, но они там не были. Их, как у вас говорят, надули. И послание Махатм, которое вручили Рериху, а он, наркому Чичерину, на самом деле фальшивка. Примечание. Полностью это послание у нас никогда не публиковалось. Лишь отдельные части печатали в журнале «Международная жизнь» в 1966 году. Оно готовилось нашими ламами с моим участием. Но я еще вернусь к этому сатанинскому манифесту, который оправдывал уничтожение религии в СССР и призывал выкорчевывать духовную мощь славянской Украины, взорвать Печерскую, Михайловскую, Почаевскую обители. Примечание. Михайловский Златоверхий монастырь был взорван в 1932 году. Послание это подтолкнуло большевистское руководство на уничтожение храмов и духовенства. Я решил тогда либо уйти из жизни, либо порвать сектой Бопон и ламаистами. Год огненного зайца, 1927, обернулся ко мне внешней катастрофой и внутренним воскрешением. Я был переведен на должность Свеа-Даме в высокогорный монастырь Самден. Вот откуда мое второе имя. Свеа-Даме переводится как «хозяин в своем доме». Это не то, что настоятель, это даже не должность, а второй человек в монастыре, вроде вашего комиссара. Мною были назначены полеты в горах со змеями. Это такие игры и довольно опасные. Хоть я и был в ранге ламы, но не забывайте, что мне в то время исполнилось лишь 24 года. Я сам любил парить над пропастью, уцепившись за крестовину своеобразного планера. Порыв ветра перевернул мой планер, и я рухнул в ущелье. У ламаистов, я бы сказал, весьма облегченное отношение к смерти близких. Умерших не хоронят, как у вас, а просто выбрасывают на съедение грифом и шакалом. Меня особенно и не искали, почитали погибшим. Потом, правда, устроили полное отпевание, так как я был иерарх секты в звании ламы. Но я упал на заросший кустами косогор и чудом остался жив. Меня подобрали и выходили монахи враждебного нам по духу митраистского монастыря Асайя-Риши. Поиск солнца. К своим я больше не вернулся. Здесь я нашел своего гуру, преодолел душевный кризис, обрел вечную религию, смысл жизни, а вскоре снискал уважение и авторитет. Надо знать, что в Тибете, кроме ламаистского буддизма, исповедуют более древнюю религию, принесенную с севера ариями. Это светлая религия арийского бога Митры, поддерживаемая духовным центром Агарти, антиподом Шамбалы. Интеллектуальная база ее вероучения и сосредоточена в обители Асья-Риши, где я нашел физическое и духовное исцеление. Отдел украинистики времен Ярослава. Европейский народ, забытый в истории. Сечинский. В горах Тибета ламаистские монастыри называются гомпами, обиталищами лам, а митраистские — матхами, жилищами мудрецов. Матхи — древние элитные монастыри, а именно таков Асья-Риши, являются нередко крупными научными центрами. Асья-Риши, если употребить вашу терминологию, был, да и сейчас, по-видимому, остается центром славяноведения и в особенности украинистики. Даже у нас в Союзе нет центра славяноведения, не выдержал я. А слово «украинистика» я впервые слышу, хотя и вырос на Украине. Зачем все это? Затем, что славянство – двигатель духовной истории человечества. Это арии сегодня, а украинская нация – форпост славянского мира. Так вот, матхи, конечно, не ваш институт. И отделы у нас называются дхарма-санга, то есть специализированные общины. Я возглавлял дхарма-сангу при Пантиде. У меня было три просветленных мудреца, воспитанных еще моим предшественником Махатмой Пур-Аманусом, пять ману, мыслителей, и два десятка их помощников и учеников, вроде ваших аспирантов. Был еще и Картри.